Да. Бедный Эдвард. Он, наверное, с ума сходит. В прямом смысле слова. Имя Эдварда вызвало во мне другие воспоминания. Сет изумленно их прочел и тут же взвыл. «Черт подери! Ты спятил! Поверить не могу! Да это же просто черти что, Джейкоб! Полная лажа! Ты действительно обещал его убить? Надо было отказаться!» «Заткнись, идиот! Они подумают, что мы увидели стаю!» «Ой!» Сет умолк на полувое. Я развернулся и помчался к дому. «Сет, не лезь в наши дела. На этот раз весь круг твой». Он еще бесился, но я не обратил на это внимания. Ложная тревога», — думал я, приближаясь к дому. «Извини, Сет еще молод, иногда забывается. Все спокойно, ложная тревога». Выбежав на луг, я увидел в темном окне Эдварда и решил убедиться, что он получил мое послание. «Все спокойно, ты понял?» Он кивнул. «Будь у нас двустороннее общение, было бы проще. С другой стороны, не хотел бы я оказаться у него в голове». Эдвард оглянулся назад, в комнату, и я увидел, как его всего передернуло. Он махнул рукой, не глядя на меня, и скрылся из виду. «Что происходит? Можно подумать, он бы мне ответил». Я затих и прислушался. Мои уши могли уловить даже шаги Сета в лесу, в милях от дома, не говоря уже о том, что творилось внутри. Я слышал каждый звук. «Ложная тревога», — мертвым голосом объяснял Эдвард остальным. Сет разволновался из-за чего-то другого и забыл, что мы ждем сигнала. Он еще очень молод. «Как мило! Нашу крепость охраняют дети!» — проворчал кто-то низким голосом, наверняка Эммит. «Они оказали нам огромную услугу», — сказал Карлайл, «и принесли этим большую жертву». «Да, знаю. Просто завидую. Я бы сам в лесу побегал». «Сет думает, что сегодня они нападать не будут», — механически проговорил Эдвард. «Мы предупреждены, а стая осталась без двух волков». «Что думает Джейкоб?» — спросил Карлайл. «Он настроен менее оптимистично». Воцарилась тишина. Откуда-то доносилось тихое капанье, но я не мог понять, что это. Я слышал дыхание всех, кто был в доме, и различал дыхание Беллы. Хриплое, тяжелое, оно то и дело прерывалось или учащалось. Я слышал ее пульс. Вроде бы чересчур быстрый. Я сравнил его со своим, но это мало что дало. Вряд ли у меня нормальное сердцебиение. «Не трогай, разбудишь», — прошептала Розали. Кто-то вздохнул. «Розали», — пробормотал Карлайл. «Не начинай. Мы разрешили тебе сделать осмотр, и хватит». Похоже, и Розали, и Белла теперь говорили о себе во множественном числе, как будто у них собственная стая. Я тихонько пошел к двери. Каждый шаг приближал меня к цели. Темные окна притягивали взгляд, как телек в каком-нибудь скучном зале ожидания. Невозможно было от них оторваться. Несколько минут, несколько шагов, и вот я уже задел мехом крыльцо. Снизу я видел только верх стен, потолок и выключенную люстру. Однако стоило мне чуть вытянуть шею, поставить одну лапу на крыльцо. Я заглянул в большую гостиную, ожидая увидеть примерно ту же картину, что и днем. Но все так изменилось, что я подумал, не ошибся ли комнатой. Стеклянная стена исчезла. Вместо нее как будто была металлическая. Мебель отодвинули к стенам, и посреди открытого пространства на узкой кровати неуклюже свернулась Белла. Кровать была необычная, а с поручнями, как в больнице. Вокруг стояли мониторы. От Беллиного тела шли длинные трубки. Мониторы были включены, но никакого шума не издавали. Капающий звук шел от капельницы с густой белой жидкостью. Белла начала задыхаться во сне, и к ней тут же подскочили Розали с Карлайлом. Белла содрогнулась и застонала. Розали погладила ей лоб. а Эдвард, стоявший спиной к двери, весь напрягся и, видимо, переменился в лице, потому что Эмми тут же загородил его от Беллы.